Тому могло не понравиться последнее выражение своего зама. «Следующий», — попросил Дронго. «Алена Королева, секретарь Всеволода Игнатьевича. Ей 26 лет. Отец работает во внешторговом представительстве в Австралии. Закончила МГУ, филологический факультет. Знает английский. Не замужем, хотя одно время встречалась с каким-то молодым человеком, который приезжал за ней на очень роскошном Мерседесе. Сейчас по вечерам уходит с работы одна. Она живет здесь недалеко, на Кутузовском. До работы в МИДе служила в какой-то коммерческой фирме». «Ясно», — кивнул Дронго. «Давайте с последнюю папку». Светлана Мухина, — открыл следующую папку заместитель министра. 29 лет. Разведена, имеет 5-летнего сына. Работает в министерстве уже 3 года. Очень пунктуально и аккуратно. Знает английский и французский. Считается одной из лучших стенографисток. Несколько раз привлекалась к обслуживанию высокопоставленных делегаций из Соединенных Штатов Америки, Канады и Франции. Образование высшее. В настоящее время готовится защитить кандидатскую диссертацию». «У вас все?» «В общих чертах все», — кивнул заместитель министра, положил 5-ю папку на стол. «Но это, конечно, только в очень общих чертах. Я думаю, вам нужно будет более подробно ознакомиться с личными делами всех 5 сотрудников». «Для чего?» — улыбнувшись, спросил Дронго. Заместитель министра, не ожидавший такого вопроса, оглянулся на министра. Потом твердо сказал: «Чтобы лучше их знать. Неужели вы думаете, что в биографии кого-нибудь из них я могу прочесть, как именно он готовился сотрудничать с террористами?» — засмеялся Дронго. «Мне гораздо важнее не бумаги, которые вы так тщательно собрали и подшили в их дела, а ваши рассказы, наблюдения. Я не сомневаюсь, что их личные дела в полном порядке. Меня волнует другое. Кто из них и почему решил стать пособником террористов? Поэтому нам с вами еще придется поработать, дорогой Семен Константинович. Начнем с ними беседовать и попытаемся выяснить, кто из них мог предупредить террористов». Глава 5. Первым по предложению самого Дронго вызвали Михаила Аркадьевича Арсенова, посла по особым поручениям. Он вошел в кабинет министра как-то боком и сел на краешек стула, хмуро глядя на присутствующих. В отличие от всех остальных подозреваемых, ему было много лет, и ни для кого не было секретом, что он скоро завершит свою карьеру дипломата и выйдет на пенсию по болезни. «Михаил Аркадьевич», — обратился к нему Дронго, — «вчера в вашем присутствии приехавшие дипломаты ООН решили отменить свой вылет и перенести его на сегодня. Вы не вспомните, как именно это было?» «Я уже докладывал министру», — угрюмо сказал Арсенов. «Сначала они долго спорили по формулировкам, каждый раз мы с Костиным предлагали им новые варианты, но им все не нравилось. А что делал Всеволод Игнатьевич?» «Он несколько раз выходил из кабинета и почти не принимал участия в нашей беседе». «Каким образом было принято решение перенести день вылета?» В присутствии министра Арсенов несколько терялся. Ему всегда казалось, что тот относится к нему по-особенному плохо. Мы поняли, что не успеваем, и кто-то предложил отменить вылет, перенести его на сегодня.